В моем текущем положении были свои плюсы и минусы. Во-первых, при мимолетном обыске ножа, прилаженного к одежде, у меня враги не обнаружили. Но что-то мне совершенно не хочется в большом городе изображать из себя неадекватного мясника, размахивая маленьким ножичком. Слишком уж это будет наглядно, и кровь привлечет внимание зевак. А я постараюсь этого избежать. Не мой это стиль. Я не стремлюсь к публичности. Тут надо скрадывать нехристи по-тихому. Что же касается действия змеиного яда, то, ёшкин дрын, я уже не раз отмечал, что промежуток между отравлением и фатальной реакцией организма получается слишком большим, чтобы на него можно было рассчитывать в скоротечной схватке. Эха, да будь у меня с собой стакан банального порошкообразного стряхнина, и сумей я убедить каждого из бандеровцев всыпать себе в глотку по половине стакана этого порошка, прожевать и проглотить, и то результат бы от действия такого яда проявился гораздо раньше. А тут мы имеем то, что имеем. Это минусы. Из серии «Куда ни кинь, всюду клин». Есть и некоторые плюсы. Внешне я сейчас произвожу впечатление полного лоха. Даже, можно так выразиться, театрального лоха в кубе. Вид, после командировки с ночевками в лесу, самый затрапезный. Рост у меня средний, а телосложение явно не геркулесово, а скорее легкоатлета. И хотя тело у меня бугрится пучками сплетенных мышц и сухожилий, но под осенней одеждой этого незаметно, как и осиной талии. А при ловле змей я отточил необычайную гиперреакцию. Можно сказать, что я могу претендовать на титул чемпиона в соревнованиях на скорость и ловкость рук. Например, в игре «Кто первый схватит монетку?» Нужда припечет, еще не так раскорячишься, а ядовитые змеи ошибок не прощают. И помним, что змея всегда внезапно может появиться в самом неожиданном месте, даже в твоей постели. Но нет нигде идеала, у всех свои недостатки. К такой бы скорости мне бы еще и соответствующую силу. Если бы я мог пальцами танковую броню прошибать, цены мне бы не было, готовые супергерои. А так сила у меня в руках обычная. К тому же, я не боксер и не каратист, обвешанный чемпионскими поясами. А мои противники, тертые калачи, вооруженные огнестрельным оружием, еще нахлещут мне по морде, сапогами. Кроме вышеизложенного, правая рука у меня в декоративном гипсе, подвешена на повязке. А так как я правша, то на вид полностью беззащитен. Так что на взгляд вооруженных бандеровцев я просто молодой интеллигентный калека, заучка, дилетант, от которого никто не ждет никаких подлянок. А они есть у меня. Весь мой гипс – одна большая забинтованная труба, которую с одного конца прикрывает маскировочный чепчик из бинтов, а в другой я просовываю руку. В трубе руке было просторно и оставалось место для духового пистолета, стреляющего отравленными иглами. Положи палец на курок за предохранительной скобой, сдергивай край чепчика, направляй противнику в лицо и нажимай сколько успеешь. Так я и поступил, проделав все неуловимыми глазу движениями. Адреналин в крови придавал мне недюжинную силу и скорость. Пуф, пуф, пуф, духовой пистолетик выпустил свой смертельный заряд. Как я уже упоминал, с отсечкой игл были некоторые проблемы, но мне хватило и этого. Уличное правосудие свершилось. В мордах каждого из бандеровцев торчали по две иглы. Одна ушла в молоко. Ну, хоть так, этого вполне хватит для их срочной госпитализации. Через полчаса, и для смерти в течение суток, на шею-то жгут не наложишь. Голова у любого, слабое место. Но у меня совершенно не было этого времени в запасе. Мне нужно было, чтобы мои враги сдохли быстро и тихо, и без особых признаков насильственной смерти. Что же, и на этот случай у меня есть некоторые наработки. Пользуясь тем, что бандеровцы, абсолютно не понимая, что здесь происходит, застыли как соляные столбы, только глазами хлопают, подвижный как капелька ртути, я, выброшенный вперед левой рукой, с быстротой молнии, сильно нажал большим пальцем в ложбинку левому бандиту под ухом, пережав нужный нерв. Тык, громила опал наземь как куль с мукой. Тут же мой палец с быстротой иглы швейной машинки стукнул следующего бандеровца, повторив хитрый прием. Тот тоже скопытился. Трюк я применил подлый, но эффективный. Секунда, и оба бандюги нейтрализованы и пребывают в отключке, которая продлится минут 10. А как вы хотели? Я, парень не промах, хотя и ботаник, но все же биолог. А биологи в какой-то части почти как врачи, обладают некоторыми познаниями в анатомии человека. А как говорится, врачи могут с такой же легкостью как лечить, так и убивать. Недаром же, за каждым врачом закреплено свое личное кладбище. Правда, медикам строго запрещено использовать свои знания во вред людям. В этом они дают клятву Гиппократа. Я же никаких клятв Гиппократа не давал, а имел в ходе учебы в Киевском университете доступ в научные библиотеки, в том числе и специализированные, закрытые для посторонних отделы. Надо ли говорить, что случайно наткнувшись на такой факт, я очень им заинтересовался и постарался освоить к своей пользе. А моя рука, такая ловкая, сильная да тяжелая, как раз для охоты на змей и на человека сгодилась. Для специалиста подобный прием не секрет. Он даже активно применяется в японской борьбе джиу-джитсу. К счастью, лишь немногим белым знаком этот прием, прикосновение смерти, так называют его японцы. Вот не понимаю я наше правительство. Японцы нам совсем не друзья. Мы с ними воевали и будем воевать. В обозримом будущем мира с этими островитянами никогда не будет. В то же время наше правительство скрывает такой легкий и эффективный прием самозащиты от своего народа, в отличие от японцев. Такое впечатление, что наше коммунистическое правительство боится собственного народа больше любых внешних врагов и старается его всегда тщательно обезоружить. Как просто было бы посвятить пару уроков физкультуры в советской школе для освоения прикосновения смерти. Даже если бы основная масса учащихся и не сумела за пару уроков его освоить, но имела бы о нем представление. А предупрежден, значит вооружен. И это бы сильно помогло при предстоящих столкновениях с японцами. По крайней мере, дало бы каждому способность держать нервы крепкими, а штаны сухими. Но нет, это же не наш метод. Оттого любая зачуханная желтопузая макака, от горшка два верша, полтора метра роста, будет всегда укладывать двухметровых русских солдат целыми штабелями, так как они пребывают в блаженном неведении о потенциальной угрозе. Я не злой человек, но всегда выбешивает явная несправедливость, к чему мы катимся. Но все эти разговоры в пользу бедных. Я же никому не даю бесплатных конфиденциальных советов. Главное, что я об этом приеме, проистекающем из свойств человеческой анатомии, сумел узнать из специализированных биологических талмудов и вовремя применить. Так что теперь можно заняться делом. Я быстро собрал свои иглы и воткнул их за отворот своего воротника, с изнанки, чтобы их не было видно постороннему. Следующим этапом я обшмонал обоих лжемилиционеров, возвратив свое законное удостоверение, а заодно прихватив и два трофейных. Если подобных удостоверений на месте не найдут, потеряют время, соображая, настоящие это милиционеры или ряженые. Найденные деньги для меня тоже лишними не оказались. Надо ковать золото, не отходя от кассы. А кто-то здесь явно привык жить на широкую ногу. Встречал я некоторых герцогов, у которых в кармане было меньше наличности. После чего я быстро сдернул с места преступления, смешавшись с уличной толпой. Адьё, дефективные. Когда вы скоро очнетесь, то вам уже поплохеет. А через 5 минут такого шторма вы уже будете в довольно хреновом состоянии. А поскольку антизмейную сыворотку от яда экзотических для этих мест змей никто из врачей вколоть не догадается, то ваша смерть неизбежна, как армейский дембель. Зато воздух своим вонючим дыханием нормальным людям сразу портить перестанете. Как говорили древние римляне, собаки собачья смерть. По пути я, мельком посмотрев трофейные корочки и, подивившись дебильным фамилиям покойных, Голопупенко и Голожопенко, поспешил от них избавиться, выкинув в мусорные урны. Любопытно, как меняются со временем понятия. Сейчас милиционеры активно продвигают в массы пожелания, чтобы их называли менты. Это от латинского понятия ментор, менталист. В общем, учитель или воспитатель. Типа наши доблестные органы не столько карают, сколько воспитывают своих клиентов. Но уже в последние годы советской власти в СССР этот термин настолько проникся негативным восприятием, что милиционеры стали жестко обижаться на обращение «мент». Короче говоря, за что боролись, на то и напоролись. Без приключений я добрался до комендатуры. Там же, действуя и кнутом, и пряником, то есть козыряя и своим грозным удостоверением и раздавая рубли, трешки и пятерки в качестве Магарыча, я добился, чтобы мне отвезли мой груз на вокзал, а также дали парочку крепких бойцов, чтобы все погрузить. У меня же рука сломана, мне это делать неудобно. Не, ну золотые люди мне здесь встретились, уважаю. А как же иначе? Без взаимного доверия трудно жить, не веря товарищам тяжело работать на благо советского народа. На самом деле я надеялся, что парочка крепких комендачей помешает врагам тихо изъять меня с вокзала до подхода поезда. Все обошлось тихо и мирно, хотя я и заметил рядом с собой какого-то подозрительного хмыря в милицейской форме, но тот рыпаться не стал, и я благополучно покинул Львов вместе со своим драгоценным грузом. Хватая мешки, вокзал отходит. Фух, тронулись. Провожая меня, бравые солдаты из комендатуры дружно махали руками. Я тоже им махал и улыбался. Мы едим, в далекие края, веселые соседи, хорошие друзья. На самом деле все было не так уж и весело. Отправились мы в начале восьмого, а в середине осени уже темнеет достаточно рано. Еще и дождь с наступлением сумерок ливанул как из ведра. А как я уже не раз упоминал, несмотря на бодрые лозунги об электрификации всей страны, со светом по-прежнему в СССР большая напряженка, не говоря уже об электрификации железной дороги. Вот и бегают до сих пор классические паровозы по рельсам, словно при царе-батюшке. Нет, кое-какие составы, конечно, дорабатывают. Те, что для настоящих партийцев или для иностранных гостей. Там от паровозной топки локомобиль крутит паровую турбину и динамо-машина вырабатывает электричество. Но это не наш вариант. Наш вариант – перед входом в вагон на крюке сверху висит фонарь, в котором, оплывая, горит одинокая свеча. Вот вам и все источники света. И естественно, что кругом царит темнота и запах. Советские вагоны от чего-то всегда ездят с наглухо заколоченными окнами. Оттого богато настоянный спертый воздух внутри наполнен крепкими ароматами. Из классического мужицкого ассортимента, с преобладанием оттенков махорочного дыма, гнилой селедки, сажи и каменного угля, дегтя для смазки сапог, несвежих портянок и крепко выдержанных носок. Надо ли говорить, что всех быстро охватила сонная одурь, и уже после 9 вечера наш вагон представлял собой сонное, темное царство. Заснул и я. Глава 11. Сплю я и вижу удивительный сон. Или не сон, короче, непонятно. Раздаются у меня в голове фанфары, ода радости и бодрый голос за кадром говорит: «Поздравляю, Михаил. Вы сумели заранее полностью подготовиться к Великой Отечественной войне, развили в себе навыки снайпера и раздобыли специальную винтовку. Больше в хозвзводе дерьмо бочками возить вам не грозит. Угодите прямиком в мясо окопное. Теперь вам положен бонус». «Какой?» – живо интересуюсь я. Я нисколечко не удивился. Еще когда я перенесся сознанием из будущего в это тело, то памятью донора мог пользоваться, задавая мысленные запросы, а мне отвечал какой-то виртуальный помощник, типа Алисы. Другое дело, что уважение у этого помощника к моей светлой личности было не на грош, шуточки так и сыпались, так что я это дело как-то прекратил, давненько его не было слышно, а вот сейчас снова прорезался. Что-нибудь из технологий будущего, что можно воспроизвести с учетом развития нынешней технологической базы, отвечал мне мужским голосом виртуальный секретарь, то есть девайсы до 1944 года включительно, а атомную бомбу, нет, ну хотя бы совсем маленькую, малыша, нет, а может быть, нет, хотя бы очки ночного видения можно забабахать, чтобы ночью можно было фашистов стрелять. Так, скоро у нас начинается 1940 год, а уже в 1944 фашисты что-то подобное сделали. При этом никакого прорыва технологий за военные годы не произошло, использовали базовые наработки предвоенного времени. Значит, можно. Класс. Позвольте вам презентовать систему инфракрасного ночного видения «Вампир 1229», Германия, возвестил помощник, и перед моим мысленным взором возник прибор. Он производил впечатление чего-то совершенно инопланетного, и больше всего производил впечатление перископа подводной лодки со всеми трубами, шарнирами, которые позволяли его поднимать, опускать и поворачивать. Весила эта хрень килограмм 100, а то и больше. Но, ты что мне показываешь? А что, куда эту бандуру можно приспособить? На боевой военный корабль, на подводную лодку? В конце концов на стратегический бомбардировщик. Ага, и по-твоему это можно назвать очки? Помощник на мгновение завис, а потом снова вступил в разговор. Да, промашка вышла. Зимой 1944 года у фашистов уже было подготовлено много чего интересного. Можешь выберешь что-то из оставшегося? А что есть? American Ракета 9, стратегическая межконтинентальная ракета. Продолжение программы ФАУ-1 и ФАУ-2. Если бы союзники не разбомбили ракетный центр на острове Пенемюнде, то весной 1945 года и Нью-Йорк вслед за Лондоном подвергся бы ракетным атакам. И нахрена мне эта ракета? Ладно, сойдет на сдачу, в качестве кэшбика. Мне, за твой косяк с очками, дополнительный бонус по-любому положен. Но основное блюдо пока не готово. перечисляет дальше. Уран-машин, нацистский ядерный реактор, почти как настоящий, только не работает. И зачем мне то, что не работает? Проблема была только в недостаточном количестве ядерного топлива. Беда в том, что ядерная реакция на моделях не работает. Необходимо набрать критическую массу. Ну его нафиг, я боюсь радиации. К тому же тут еще дорабатывать и дорабатывать. А я не физик-ядерщик. Приснись мне, как Менделееву, периодическая таблица, так я там ни черта не пойму. Продукт лаборатории СС Плазмофизик Дрезден Рентгенканоне. Энергетическое оружие. Если по-простому лучи смерти, тоже не до промышленной модели лабораторный прототип не доведен. Хотя с помощью направленных волн лабораторного прототипа фашистам и удалось сбить американский самолет. И кто дорабатыванием будет заниматься? Я, дальше. Планирующая бомба БВ-246, дальность 200 км, самонаводящаяся на РЛ сигнал цели, дальше. Управляемая авиабомба Фриц Х, с боеголовкой самонаводящейся на тепловой луч, РЛ и радиосигнал, предшественник интеллектуальных бомб 21 века, дальше. Ракеты Р-1 Земля-Воздух и Х-4 Воздух-Воздух, ракета Фаерлили, Огненная Лилия, управляемая ракета противовоздушной обороны, все какая-то хрень непонятная, дальше. Программа Фарбин «Черный самолет», стелс-технологии, невидимости для радаров, покрытие для подводных лодок серии 21, поглощающие радиолокационные и акустические волны, где я и где самолеты и подводные лодки. Смеешься, Зарин, табун и заман, самые передовые нервно-паралитические вещества, которыми и в 21 веке забиты военные склады сильнейших армий мира, а к ним не прилагается самой передовой в мире химической промышленности в комплекте. Если нет, то дальше. Биологическое оружие Курта Бломигрома отвод. Чума, холера, тиф, сибирская язва и возбудители воспалений почек в одном флаконе, как бы самому такой пакостью не заразиться. Дальше. Тем не менее умопомрачительный прогресс фашистов в военном деле был очевиден. Мне перечислялись реактивная техника и управляемые ракеты, интеллектуальные бомбы, самолеты и подводные лодки-невидимки, химическое, биологическое и даже лучевое оружие. Офигеть! Недаром же после войны за немецкими учеными устроили такую бешеную охоту как русские, так и американцы. Кто запустил американцев в космос? Немец Вернер фон Браун. С нашей стороны столь замечательных прорывов с чужой помощью не было, но можно отметить, что в коллективе оружейников, принявших участие в разработке автомата Калашникова, знаменитого АК-47, принимал участие сам Шмайсер, а в разработке атомной бомбы у Курчатова активно отметились два немецких физика-ядерщика. В конце концов, мне удалось подобрать себе в этом виртуальном магазине прибор ночного видения «Сова». В первоначальный список он не попал, так как был закончен только в феврале 1945 года. Но я его продавил, не будем бюрократами. Заводские испытания и акт приемной комиссии мне не нужен. Тем более я собирался сию вандервафлю доработать на свой страх и риск. Баста. Я и так полвека жду, что синус, косинус, тангенс и котангенс, изрядно попившие мне крови в школе и искалечившие мне детские годы, наконец повстречаются мне в жизни. Но даже такой неумеха, как я понимал, что хотя попадание было не в яблочко, но этот прибор можно скомпоновать по-другому. Вместо большого инфракрасного прожектора использовать фонарик с узконаправленным лучом света. Батарею, типа как для раций, источник энергии, можно и в ранец за спиной засунуть. А остальные приборы и провода разместить на каске, специальном воротнике и в том же ранце. Все в пределах 10 килограмм. Как-то можно будет передвигаться. И на сдачу, за косяк, я попросил себе ракету А-9. Мне резонно ответили, что сильно жирно будет, но я тогда легко согласился на Фау-2, на том и порешили. Проснувшись, я с удивлением обнаружил, что легко представляю себе, с фотографической точностью, чертежи и инструкции двух девайсов как на немецком языке, так и в переводе на русский. То, что доктор прописал, вагон был набит битком, так что посетив удобство, я вновь залез на верхнюю полку и предался размышлениям. Сегодня уже 18 октября 1939 года, так что мирное время стремительно утекает, как вода сквозь пальцы. Сам я исполнить в металле очки ночного видения не смогу, так что придется мне идти на поклон к партийным бонзам. А чтобы открытие заранее не утекло за рубеж, у нас же декларируется дружба навек, что с немцами, что с американцами, что с англичанами, из-за чего сквозит на весь белый свет, придется заняться и маскировочной кампанией. Шпиономания же у нас только для простых людей положена, партийная верхушка чувствует себя выше любого закона. А как тут не сквозить, если изначально одним из трех источников формирования ВКПБ был насквозь сионистский бунт? Евреи же космополиты, люди мира, типа я, Свердлова, один брат у которого был американским банкиром, а второй – французским генералом. Да и сами большевики на первоначальном этапе борьбы с царизмом активно работали со всеми вражескими разведками подряд, от Японии до США, не слишком щепетильно выбивая себе источники финансирования, а в разведках любят брать подписки о сотрудничестве. Сейчас это подается в качестве милой шутки, но в каждой шутке есть только доля шутки. Сам Сталин любит вспоминать, делясь опытом с молодежью, как обманом он раздобыл удостоверение агента царской охранки, при помощи которого ловко уходил от шпиков. Только вот люди в теме знают, что царские прожженные бюрократы так просто такие удостоверения не выдавали, а получить их могли только проверенные временем и работой люди, которые многих революционеров всех мастей уже определили в места не столь отдаленные. Тот же Берия не скрывает, что в 1918 году в Закавказье стал агентом англичан. Типа это было задание партии, и он пошел на него, чтобы обманывать врага. Что же двойные или тройные агенты в шпионаже не редкость, только можно вспомнить, что Берию официально расстреляли в 1953 году именно как британского шпиона. Можно вспомнить также бывшего министра иностранных дел Литвинова, он же Мейргенах Моисеевич Валлах, который сам является евреем и женат на еврейке. Вот только жена у наркома британская подданная и гражданство СССР получать не собиралась. И что же, снял Сталин с должности такого скользкого типа? В общем-то снял, но только недавно и по личной просьбе Гитлера, которому было некомфортно работать с евреем. Но как по мне, то хрен редьки не слаще, так как новый нарком Молотов, хотя самый русский, но женат на еврейке, то есть в сионистской тусовке сойдет за своего. Института жен в СССР среди полоумных люмпен вождей разного калибра процветал. Так женой Бухарина была Исфирь Исаевна Гурвич, а второй – Анна Михайловна Лурье, Ежова – Суламиф Израилевна, Рыкова – Нина Семеновна Маршак, Молотова – Полина Семеновна Карповская, Жемчужина, Кирова – Мария Львовна Маркус, Андреева – Дора Моисеевна Хазан, Поскребышева – Бронислава Соломоновна, Ворошилова – Екатерина Давидовна и так далее. Можно вспомнить еще коменданта Кремля, который сам латыш, жена – британская подданная, а дочь показалась мало этого, так что она пошла работать в британское посольство в Москве. Прелестно. Папаша прилежно слушает кремлевские кабинеты, а дочка носит полученную информацию прямиком в британское посольство. Короче, очки мне якобы нужны не в военных целях, а в сугубо мирных, прикладных. Ловить змей по ночам. В Туркмении же летом в дневное время почва раскаляется так, что даже змеи зажариваются как мясные пирожки на противне в духовке. Оттого летом эти холоднокровные твари переходят на ночной образ жизни, а ловят ядовитых змей ночью в темноте, чистое самоубийство. Вот я и хочу сделать такие специальные очки, но тут сразу нарисовывается куча сложностей. Свою бриллиантовую кубышку я, конечно, откупорю, но в СССР деньги решают далеко не все. Вспомним бедного подпольного миллионера Корейка. Нужен авторитет, нужны связи. Поэтому надо срочно защитить кандидатскую диссертацию, а то простого работягу в сфере биологии никто даже всерьез не воспримет. Регалии нужны, но даже если я получу добро от республиканских властей, то это только присказка. Предварительные ласки. Туркмения не является центром советской науки. Ученых у нас, раз, два и обчелся. Да и СССР в целом относится к ученым очень своеобразно. Потенциально ученые у нас отличные, даже лучше немецких. Тут можно вспомнить лучший танк Второй мировой войны по соотношению цена-качество, Т-34, или систему залпового огня «Катюша», или же лучший в мире крупнокалиберный миномет, который у нас во время войны с удовольствием слезали гитлеровцы. Причем, в отличие от немецких разработок, это все не прототипы, а продукт массового производства. В качестве прототипов можно вспомнить первый в мире авиационный беспилотник «Бартини». Его не пустили в серию только потому, что начальство решило, что массовые советские «камикадзе», типа «Гастила», обойдутся дешевле. Не секрет, что коммунисты, ясен пень, пришли к власти путем грандиозного обмана. Обещали все, но в итоге не выполнили ничего. Обещали народу мир, но после того, как в марте 1918 года, заключили с немцами позорный Брестский мир, уже в июне того же года начали проводить среди крестьян массовую принудительную мобилизацию в Красную армию, обещали крестьянам землю, а организовали колхозы, где не только председателя выдвигал партийный райком, но оттуда же приходили приказы, когда селянам начинать сеять и когда жать, и не дай бог нарушить такие приказы. При этом в райкоме вообще могли не разбираться в сельском хозяйстве, никого это не должно было волновать, обещали отмену смертной казни, и критиковали царское правительство за излишнюю жестокость. Вместо этого расстреляли миллионы людей без суда и следствия, а число заключенных увеличили с царских 300 тысяч до 12 миллионов. Для сравнения, в стране число вкладчиков в сберкассы сейчас гораздо меньше – 8 миллионов. Обещали райскую жизнь, что все люди мира устремятся в СССР, а правительство будет тщательно выбирать и пускать сюда только самых достойных, а соорудили грандиозную тюрьму, где границы оградили железным занавесом, чтобы никого из нашей страны не выпускать. Обещали Павлу Корчагину смену на строительстве узкоколейки, а потом объявили, что смены не будет, отчего Павел заболел, ослеп и получил инвалидность. В какой-то момент люди у нас уже приобрели устойчивый иммунитет к обману и стали работать по принципу «лучше кашки не доложь, но работай не тревожь». Народ властям не верил ни на грош, из-за чего кормовая база в СССР начала стремительно сокращаться. Сам Хрущев писал в своих мемуарах, что будучи вторым секретарем обкома, материально он жил хуже, чем в царские времена, будучи молодым парнем, слесарем невысокой квалификации. Дело дошло до того, что советские дипломаты начали массово принимать заказы, чтобы привозить из-за границы мужские носки и женские чулки. Так как советская текстильная промышленность предусматривала для населения нашей родины исключительно одни кандовые портянки. При этом новая аристократия у нас образовалась на основе карательных органов охраны революции, НКВД, и, с обостряющейся конкуренцией за уменьшающиеся ресурсы, выбор между ученым и сержантом НКВД всегда был в пользу последнего. А поскольку кто не работает, тот не ошибается, и когда лес рубит, то щепки летят, то ученых в СССР начали быстро делать за все виноватыми. Мы тебе ресурсов и денег выделили, а ты, где выхлоп? Да и выхлоп не гарантировал спокойную жизнь. Тот же авиаконструктор Поликарпов сделал прекрасный самолет, но его все равно убедили, что самолет он сделал, чтобы разбомбить товарища Сталина. Что тут скажешь, против идиотов нет приема. Немецких ученых в фашистской Германии ценили, холили и лелеяли. Из советских ученых в сталинском СССР сделали каких-то париев. Поликарпова и многих других посадили и заставили работать в шарашках за колючей проволокой за пайку баланды. Сидел и отец советской космонавтики Королев. При этом ученые, люди тонкой душевной организации. Это какого-нибудь вояку Рокоссовского можно было законопатить в лагеря, выбить ему там ногами в сапогах все зубы, а потом, случись нужда, с началом войны, вытащить и назначить вновь генералом. Военные люди привычные, тот отряхнулся и пошел снова пахать. Ученый же может и сломаться, а следующего может уже и не быть. Из людей науки, угрожая им расправой, делали загнанных лошадей. Загнали профессора Лебедева, гениального химика, создателя искусственного каучука. А ведь тот превратил столько зарубежных миллионеров в нищих, разорив своим открытием жирных каучуковых баронов Амазонии. Лебедев умер в командировке, работая и живя в скотских условиях, а его патент утек за рубеж бесплатно. Видя перед собой судьбу Лебедева в качестве наглядного примера, остался работать в Великобритании советский физик П. Капица. В Москву он обиженно писал: за свои огромные заслуги Лебедев заслуживал фатальной командировки не только отдельного купе, но и личного поезда. Также был загнан на работе и танкостроитель Кошкин, талантливый коллега Ф. Парше. Именно танк Кошкина Т-34 будет господствовать в ближайшие несколько лет на полях сражений. Тигр Парше, может, именно в бою был лучше, но слишком уж дорог, тяжел, быстро ломался, капризная игрушка. Не столько тигров было подбито в бою, сколько брошено немцами при отступлении на полях восточноевропейской равнины. Можно вспомнить, как третировали разные швондеры Нобелевского лауреата, профессора Павлова, выведенного под видом профессора Преображенского в Булгаковском собачьем сердце, тогда как сбежавшие за границу ученики профессора стали лечащими врачами богатейших людей мира, в частности, уже мельком упоминавшегося здесь еврея В. Сассуна из Шанхая. Надо ли говорить, что видя такие примеры перед глазами, после прохождения лечения за границей, остался за рубежом и стал невозвращенцем ведущий химик СССР, профессор Ипатьев, изобретатель каталитического крекинга нефти, продавший свое изобретение американцам. А каталитический крекинг – это не только больший удельный выход полезных продуктов, бензина и дистоплива, но и выработка высокооктанового авиабензина. Последнюю позицию во время войны СССР должен был закупать в США за золото. А сколько среди оставшихся в СССР ученых оказалось блатных, мусора, примазывающегося к науке из-за господствующих у нас принципов коллективизма, вспомним тут лишь авиаконструктора Микояна, младшего брата наркома пищевой промышленности. Какое у него было образование, чтобы лезть в авиаконструкторы? Насколько мне известно, у самого наркома Микояна за плечами только первый курс духовной семинарии, откуда их вместе со Сталином быстро вытурили за гомосексуальные шалости. До кучи добавим сюда же Ландау, Лившица и Ефе, сделавших в СССР физику исключительно еврейской наукой, с нулевым результатом на выходе. Эти уникумы долго думали, в чем измерять частоту колебаний, так и не придумали. Осталось ХЗ. Для полноты картины можно вспомнить еще авиаконструктора Сикорского, создателя вертолетов, который пришел после революции на прием к Ленину с предложением делать в Советской России новые самолеты, а товарищ Ленин бесхитростно послал его нафиг. И еще пару моментов. Множество европейских ученых после оккупации их стран немецкими фашистами бежали прочь. Это только для красного словца говорится, что атомную бомбу создали американские ученые. На самом деле Роберт Оппенгеймер, еврей с американским паспортом, только курировал ядерный проект по линии бюрократии. Тут нужно заметить, что еврейская община города Оппенгейм, откуда происходит эта фамилия, была впервые зарегистрирована в налоговом реестре города еще в 1241 году. Она знаменита еще и семьей хозяина алмазного концерна De Beers и горнодобывающей компании Anglo-American, ведущей свою родословную от Эрнеста Оппенгеймера и Эммы Гольдман. Остальные же американские ученые со своим интеллектом могли в манхеттинском проекте только кофе приносить. Всю работу сделали итальянец Ферми, запустивший первый ядерный реактор, и датчанин Н. Бор, сделавший основную работу по созданию самой бомбы. При этом сам Бор считал ядерную бомбу исключительно своей личной интеллектуальной собственностью и прилагал большие усилия по распространению в мире ядерных технологий. Такое свое поведение он объяснял гарантией мирного сосуществования. Так Бор предлагал той же Швеции, как нейтральной стране, создать ядерное оружие под его скромным руководством, и в открытую консультировал Курчатова при создании первого советского изделия. И если бы не скотское отношение сталинских властей к собственным ученым, то мигрировавшие зарубежные ученые могли бы оказаться и в СССР, и именно здесь создать нам ядерную бомбу. На самом же деле, выразил желание перебраться в СССР только престарелый француз Кюри, и то наши органы, прикинув хрен к носу, какие комфортные условия придется создать этому французу и какой может быть с него выхлоп, бесстрастно рекомендовали Кюри оставаться во Франции, типа вас здесь не ждут, так что у нас в стране все сложно, и кто будет заниматься созданием прибора ночного видения пока непонятно, совершенно, кто в могиле, кто в тюрьме, а кто сбежал, далеко. Кроме того, у меня есть еще личные шкурные сложности. Когда я попал сюда и переквалифицировался в Змееловы, то умело оседлал поднимающуюся волну, зная будущее, вовремя сориентировался. Раньше змеиный яд сохранять не умели, поэтому Змееловыми были считанные биологи, работающие для зоопарков, террариумов, а также различных кунсткамер. Нужны были исключительно змеи, как в живом, так и заспиртованном виде, в качестве наглядных пособий. И все, нас было очень мало, работа была тяжелой, платили неплохо, но особой конкуренции по работе не было. Потом стали работать со змеиными ядами, научились их сохранять, пошли поставки для фармакологии, в том числе и валютная выручка. При работе с транзитно-прокладочной Прибалтикой, денег прибавилось в разы, мне платили как стахановцу, так как новых конкурентов добавлялось не так много, как бы хотелось начальству, так как в Змееловы абы кто не пойдет, а человека с улицы не заставить. При этом у меня была масса свободного времени, так как я снимал самые сливки. Змей было много и времени я тратил на их поимку самое ограниченное количество. 2 месяца в Туркмении зима, когда присмыкающиеся прячутся в своих подземных норах, в змеиных логовах, в преисподних. Как я уже говорил, 8 летних месяцев так жарко, что можно ловить змей только час утром и час ночью. Днем все пусто, а в темноте ловит смертельно опасных и ловких тварей только самоубийцы. В оставшиеся два месяца имеется еще небольшой сезон дождей весной, когда змеи тоже сидят в норах, если их не затопит. Я уже рассказывал, что в преддверии заключения пакта Молотова-Риббентропа 19 августа 1939 года в Москве было заключено кредитное и торговое соглашение с Германией. У нас появлялась возможность получения из Германии крайне необходимых машин, станков, различного оборудования и современных технологий, твердой валюты за экспортируемые в Германию товары и сырье, а также получить кредит в 200 миллионов марок в течение 2 лет. Хотя, может быть, именно этот 2-летний срок и ввел в заблуждение генсека Сталина. Ну, не верил он, что гитлеровцы не станут получать последние месячные июльские и августовские транши по кредиту и развяжут войну. Надеялся, что все полные 2 года у него будут. Ошибся. Недаром же наши поезда с экспортной продукцией шли в Германию до самой последней минуты. До 4 утра 22 июня 1941 года. Что же мы получали из Германии? В первую очередь это крупные токарные, карусельные, строгальные, шлифовальные и прочие станки, многорезцовые, многошпиндельные полуавтоматы и автоматы, ковочные молоты, различные прессы, мостовые краны большой грузоподъемности, проволочные и листовые прокатные станы, компрессоры различного назначения, оборудование для горной и угольной промышленности, электрооборудование и измерительную аппаратуру, а также буксиры и рыболовные траулеры, плавучие судоремонтные мастерские, химические удобрения и красители, турбины с генераторами мощностью более 10 000 кВт, дизельные моторы мощностью свыше 1 000 лошадиных сил, оптические приборы, дюралюминиевые листы для авиационной промышленности, различного вида вооружения и многое другое. Необходимо также отметить, что большинство товаров и промышленной продукции изготовлялись немцами по специальным заказам, особенно оборудование, аналогов которых у нас тогда просто не было, из-за чего тормозился запуск в серию новых видов вооружения. Немцы четко выполняли свои обязательства. Всего до войны нам было поставлено продукции на сумму более 318 миллионов марок. В частности, можно отметить, что немцы, слишком уж раздухарившись, поставили нам все имеющиеся у них в стране гидравлическое оборудование для отливки сложных контуров брони. Так что когда сами начали ваять свои тигры и пантеры, то им пришлось ограничиться исключительно примитивными рубленными формами. Тогда как у нас Т-34, создаваемый на импортное оборудование, был полностью обтекаем и сглажен. Глава 12. Помимо этого, немцы в счет кредита поставили нам своего самого новейшего вооружения на 45 миллионов марок, причем оно было уже полностью поставлено к 1 августа 1940 года. Сюда вошли самолеты Хейнкель Хе-100, Мессершмитт-109, Мессершмитт-110, Юнкерс Ю-88, Дорнье-215, Фокке-Вульф, авиационное оборудование, в том числе прицелы, высотомеры, радиостанции, насосы, моторы, 2 комплекта тяжелых полевых гаубиц калибра 211 мм, батарею 105 мм зенитных пушек, средний танк ТШ, 3 полугусеничных тягача, крейсер Люпцов, различные боеприпасы и стрелковое оружие. И кроме всего этого, вдобавок к целой горе плюшек, у немцев закупались лицензии, а значит техническая документация на технологию производства и чертежи на эту боевую технику. То есть мы получали ощутимую подпитку к тем разработкам, которые были достигнуты нашими учеными и конструкторами, имея не только образцы новой военной техники нашего будущего противника, но и возможность быстрого запуска их в производство. Короче, все в кассу. А что же мы поставляли в Германию? В основном, зерно, льняное масло, лес, марганцевую руду, бензин, смазочные масла, парафин, паклю, хлопок сырец, лен, конский волос, фосфаты, асбест, химические и фармацевтические препараты, смолы, пух и перо, щетину, пушнину, меха, шкуры для меховых изделий и прочее. Всего на 180 миллионов марок. Можно отметить, что без тех же ферросплавов, в частности марганца, в условиях блокады англичан и эмбарго американцев, немцам можно было сразу прекращать мировую войну и сдаваться, так как лить приличную броню без особых добавок для танков и бронетехники немцы не смогли бы. Да и начиная войну с СССР, в условиях прекращения советских поставок, немцы могли надеяться только на молниеносный блицкриг, то есть они как можно быстрее должны были захватить украинские города Марганец и Никополь и использовать имеющиеся там залежи для производства лигирующих добавок в свою пользу. Что касается меня, то под строчкой «фармацевтические препараты» подразумеваются и змеиные яды. И когда я был в Москве, то узнал, что госзаказ на яды змеи на следующий год нам увеличен вдвое. Мол, нам нет преград, на море и на суше, а кредит необходимо отдавать, любым путем. Между тем, я уже не раз отмечал, что жизнь змей подчиняется своим природным биоритмам, и по своему хотению я их не отменю, то есть не добуду искомое количество яда. Хоть ты тресни, при всем желании, подводит меня мониторинг дистрибьюции, то есть зимой я не буду делать раскопки змеиных логовищ, а летом не перейду на ночную охоту, так как змеи меня первыми в темноте оприходуют. Кроме этого, будут сокращаться и мои охотничьи угодья, так как количество советских змееловов должно резко увеличиться. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть», как правильно расшифровывается ВКПб, второе крепостное право, большевиков. Раз немцам нужны лекарства на основе змеиного яда, то наши наберут кучу молодежи без опыта и пошлют их змей ловить и змей доить, а там... трава не расти, и плевать властям, что будет множество несчастных случаев, все равно все окупится. В общем, куда ни кинь, всюду снова жопа. Вот почему в СССР нет безработицы, потому что все заняты, одни строят, другие ломают уже построенное. Вот и мне пора заканчивать быть простым чернорабочим от биологии, а становиться капитаном советской науки, а то еще посадят. У нас с этим просто, если планы не выполнять. Недаром же ходит байка, что одному заключенному дали 6 месяцев карцера за то, что в лагерном кино он демонстративно отвернулся от экрана. Кто не с нами, того уничтожают. А партбилета у меня нет, чтобы его на стол положить. Так что я быстренько пойду этапом по диким степям Забайкалья. Как говорится, советские люди без страха смотрят в будущее, потому что прекрасно знают его наперед. Можно немного помечтать, что получение мной звания кандидата биологических наук станет только первой ступенькой в моей карьере, ведь во властной верхушке не хватает не только умных, в большом дефиците и просто нормальные люди. Сейчас в наркомы годится любой, кто умеет задавать два актуальных вопроса: «Ты чё такой дерзкий?» или «Ты с какого района?» Умные люди обычно, не дожидаясь третьего вопроса, исчезают, так как третий вопрос звучит: «Ты чё тут вообще?» после чего прилетает по физиономии. С такими людьми явно не поговоришь о творчестве раннего Гумилева, и не обсудишь все 4 симфонии, написанные Бетховеном, 3-ю, 5-ю, 6-ю и 9-ю. Не хочу сейчас спорить, является ли товарищ Сталин гением или кретином. Отмечу лишь 3 момента. Во-первых, Сталин ярый и оголтелый русофоб. Даже его знаменитый тост о русском народе это прекрасно подтверждает. Руководить Россией почти 3 десятка лет и за это время сподобится лишь на единственный скупо-декоративный тост о ее народе? Ну и ну. За 1,5 года союза с Гитлером Сталин произнес на приемах и торжественных обедах целую дюжину цветастых восточных здравниц, всячески прославляющих фюрера германской нации. То есть русский народ товарищ Сталин ненавидел на порядок сильнее Гитлера. Такой товарищ нам вовсе не товарищ. Можно вспомнить, что в партийной верхушке СССР, где собралось немало лютых русофобов, из евреев и прочих нацменьшинств, именно Иосифа Джугашвили выдвинули руководить национальной политикой. Значит, заслужил. Все знают байку о том, что когда создавался Советский Союз, то Сталин якобы ратовал только за ограниченные национальные автономии, а Ленин продавил Конфедерацию национальных республик с правом выхода из страны. Свежо предание, а верится с трудом. Обычно тот, кто готовит проект, уже заранее предусматривает все заскоки руководства и в результате все равно получает то, что планирует. По крайней мере, при Ленине в СССР имелось всего 2 национальные республики с потенциальным правом выхода – Туркмения и Украина. При этом Ленин предусмотрел все, чтобы никакого выхода никогда не смогло случиться, так как борющаяся с басмачами Туркмения была под полным контролем русских военных, управляющих этой республикой, а на Украину навешали в качестве тяжелых цепных гирей русские области, Новороссию, Слобожанщину, Северщину, Донецкий округ области Всевеликого войска Донского, да плюс еще в состав этой Советской Республики включили Молдавскую АССР, и руководить УССР поставили человека, не имеющего к этой стране никакого отношения, османского еврея Раковского. К украинцам тот ни ухом, ни рылом, но Ленин счел, раз тот жил в Болгарии, то и на Украине разберется, не обделается. И кто там будет ставить вопрос ребром о выходе из СССР? Назначенный Москвой варяг Раковский? Смешно. Больше выходить из СССР никто не мог. Закавказье было объединено в одну общую республику. Также в Средней Азии в одну республику объединили таджиков, узбеков и памирцев. И как бы они договорились между собой. Другое дело, как широко развернулся Сталин, когда стал руководителем страны. Он везде насаждал махровый национализм. Из состава Российской Федерации он вывел автономные республики, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, и создал из них союзные республики с правом выхода. Кроме того, было создано множество мелких мононациональных республик: Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Узбекистан, Таджикистан, и все они имели право выхода. На Украине же при Сталине стала проходить такая интенсивная украинизация, какую самые убежденные националисты не могли себе представить, и кнутом и пряником русских там стали быстро перековывать в украинцев. Так что ни в сказке сказать, ни пером описать, и все под мудрым сталинским оком. А какие ужасные репрессии ожидали любого русского, который не желал записываться в украинцы, а как-то пытался сохранить свой родной язык и национальность. Кровожадные османы и то более гуманно народ обусурманивали. А кто производил компанейский перевод языков народности СССР на латиницу? С какого хера тем же татарам или узбекам турецкий алфавит? То-то, да куча можно вспомнить, что при усатом диктаторе все поры власти были забиты иудейской, кавказской, латышской и прочей уголовной нечистью, палачами и садистами, которые с ног до головы были залиты кровью русского народа. Во-вторых, обратим внимание на семью Джугашвили. Недаром же у нас любит интересоваться, были ли у вас в семье сумасшедшие, так как от осинки не родятся апельсинки. А у Джугашвили с этим делом в семействе был полный швах. Отец – запойный сапожник-алкоголик. Мать – прислуга с проститутскими наклонностями. Недаром же до сих пор непонятно, кто именно является биологическим отцом Иосифа. Жена, с большими комплексами, с придурью, в конце концов покончила жизнь самоубийством. Брат жены не выползал из психушки, и в результате там навечно прописался. Дети, старший сын, ни рыба ни мясо, из-за чего и погиб бесславно. Большинство специалистов считают, что Яков погиб в еще первый год войны, в июле 1941 года, а в немецкий плен попал какой-то ловкий грузин, выдававший себя за сына Сталина, так как никакой киносъемки Якова в плену не велось, что весьма странно, так как в кинотеатрах перед каждым фильмом обязательно запускали патриотический журнал, рассказывающий о победах и свершениях, в том числе и в Германии. Оттого даже на фронте в самом пекле сновали ловкие фронтовые кинооператоры. А тут, видите ли, никто не соизволил в Германии запечатлеть для кинохроники попавшего в плен сына Сталина. Что же касается фотографий Якова в плену, то по мнению экспертов все они являются обычными переделками довоенных фотографий Якова Джугашвили, имеющихся в открытом доступе. Ни одного оригинального снимка там нет. А был ли мальчик, когда Сталин утверждал, что солдат на фельдмаршалов не меняет, то имелся ли в активе немцев нужный солдат? Вопрос на миллион долларов. Перейдем к другим детям. Младший сын Василий, алкаш обыкновенный. Дочь, развратная нимфоманка. Количество браков у нее зашкаливало. Перетрахав половину СССР, дочурка шустро перебралась в Индию, а оттуда перекочевала в Америку. В общем, не семейка, а какой-то паноптикум с биологическим мусором. В-третьих, не оставляет никакого сомнения, что вождь народов не имел никакого образования, кроме первого курса духовной семинарии в глухой провинции. Во многих областях духовной жизни генсек был на уровне школьника-пятиклассника. Хрушев сумел наглядно бороться с культом личности, организуя экскурсии интеллигенции на личную дачу Сталина. Так сказать, давал прикоснуться к вождю. Как известно, в советском человеке должно быть все прекрасно. И если неприхотливость в одежде и обуви у нашего генералиссимуса, показной аскетизм ничего не значит, то сталинские заметки на книгах или пластинках внушают ужас. Своей пустотой, нигде никаких репродукций картин, нигде никаких глубоких мыслей. На брошюре с проходной халтурной повестью Горького, который так достал своим примитивным творчеством советских школьников, сверху рецензия Сталина. Эта штука будет посильнее Фауста Гёте. То есть Иосиф просто повторил не к месту известную ленинскую фразу. Фоном напомню, что хваткий пролетарский писатель, благодаря симпатиям вождя, за свои убогие опусы, получал от пролеткульта совершенно фантастические, нереальные гонорары. И это при том, что народ книги Горького читать принципиально отказывался, и 90% каждого тиража шли в макулатуру, на переработку. Ниже сталинского надписи на обложке горьковской халтуры тут же влез Ворошилов, льстиво приписав внизу: «Полностью с Янтем согласен». Откуда вообще верховные советские руководители решили, что книги это нечто вроде стены общественного туалета, где можно писать разнообразные заметки? Впрочем, у верных ленинцев такое поведение как раз в порядке нормы. «Я, знаете, в искусстве не силен», — сказал Ленин. «Искусство для меня это что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его, дзык, дзык, вырежем». За ненужностью. Ю. Анненков. Дневник моих встреч. Рецензии на пластинках у Сталина. Вообще тихий ужас. Все оценено по примитивной двухбалльной шкале. Хорошо и плохо. Пластинки с народными песнями. Хорошо. С классической музыкой. Плохо. Как-то трудно тут уловить налет гениальности. Скорее всех посетителей дачи охватывало чувство испанского стыда. Приведу в качестве примера здесь кусочек одной из гениальных сталинских речей. «Наслаждайтесь». Произносится с грузинским акцентом. О международных авантюристах. Международные авантюристы потому и называются авантюристами, что они пускаются во всевозможные авантюры. Спрашивается, почему международные авантюристы пускаются во всевозможные авантюры? Они пускаются во всевозможные авантюры потому, что, будучи по самой своей природе авантюристами, они не могут не пускаться в авантюры. Но это дело вкуса. Можно быть идиотом, но собрать вокруг себя команду гениев. Но опять же, это не наш вариант. Сталин выжигал вокруг огнем все политическое пространство, в котором не оставалось никого умного. Совсем. Одно пепелище. Всех дезавуировал, как метко выражался сын турецко-подданного Остап Бендер. Когда мы смотрели эту картину про пирата, уничтожившего своих сообщников по одному, и видели вероломство, то это напоминало нам, значит, как исчезали люди, которые вокруг Сталина работали, и тут уже какое-то чувство у нас подсказывало нам, что не таким ли способом враги народа погибли, как вот эти гибли, преданные, близкие ему, хоть и бандиты, но и он же бандит, значит, Н. Хрущев. Воспоминания. А опирался генсек, под возгласы славы великому Сталину, исключительно на одних идиотов. С ними вождю работать было удобнее. Дату рождения Сталина и положат наши внуки в основу завтрашнего летоисчисления, чтобы окончательно закрепить новый стиль общественного устройства. В этот день благодарности, напишет летописец из будущего, труженики всех стран воздали приветствие великому вождю. Эль. Леонов. Благодарность. Правда, 1949. Немного примеров из жизни. Второй человек в стране, луганский слесарь-алкоголик, нарком обороны К. Ворошилов. Ни ума, ни образования, зато личный друг Сталина еще по обороне Царицыне. В клан луганских слесарей-алкашей входит и Хрушев. Об этом персонаже расскажу следующее. Притворяется клиническим идиотом, но идиотом не является. Слишком уж хитер, отчего всех своих политических противников пережил и победил. Но почему-то Сталин предпочитал работать как раз с подобными явными идиотами, терпя их заскоки, отвергая умных. Хрушев еврей-полукровка. Как мой нынешний дядя Кухарук, он же Фридман, притворяющийся справным украинцем. Так и Никита Сергеевич Хрущев, яркий интриган, прагматик, является на самом деле Никитой Соломоновичем Перламуттер. У Хрущева были и свои мотивы личного характера, чтобы притворяться и втихую ненавидеть Сталина. За то, что всю жизнь дрожал от страха попасть на эшафот со своими соплеменниками за участие в уничтожении русского народа в период сионо-большевистского красного террора. За смерть своего сына-предателя. Я за сына и мертвому Сталину не прощу. Его сын Леонид, летчик, ранее застреливший по пьянке офицера, потом попал в плен, стал работать на немцев, за что был убит партизанами. Так что, хотя и Сталин периодически просил уймите этого дурака, когда Никитка перегибал в игре с репрессиями, расстрелами или массовым посевом китайской чумизы, предшественником фаворита кукурузы, и последующим голодом, этот персонаж был не лыком шит, прошел сталинскую закалку. Берия, человек каким-то чудом из мелких грузинских уголовников, переквалифицирующийся в крупную политическую фигуру, в какой-то момент мелкий карманник у нас становится профессором политологии, видным деятелем международного рабочего движения. Чтобы не сесть за кражу, Берия добровольцем слинял в армию, в тыловые стройбатовские части Румынского фронта, откуда через пару месяцев успешно дезертировал. После бегства с фронта он появляется на Кавказе и становится агентом мусаватистской разведки, мусаватистская партия, буржуазно-националистическая партия Азербайджана, установившая в 1918 году свою диктатуру, и внедряется в ряды большевиков. Он становится у них командиром взвода охраны Бакинской коммуны. Для многих было очень странно, что с захватом в 1918 году власти мусаватистами, все комиссары-большевики были расстреляны, а Берия, который должен был их охранять, заслонять грудью, не только спасся, но и даже не был арестован. Удивительное рядом. 26 бакинских комиссаров казнены, а Берия целеханик. Но общеизвестно, что Берия безжалостно расправился со всеми, кто его знал по работе в Азербайджане и Грузии в те годы. У Берии в это время имеются тесные, налаженные связи с заграницей. С одной стороны, через свою жену, Нину Гигичкари, которая была племянницей Ноя Жордания, бывшего министром иностранных дел меньшевистского правительства Грузии, который был организатором контрреволюционного мятежа в Грузии в 1924 году, а затем эмигрировал в Париж, где имел широкие связи с оппозицией Сталину. Берия до самого своего ареста в 1953 году поддерживал с ним контакты. С другой стороны, очевидно, со своими старыми хозяевами из мусаватистской разведки и их покровителями из английской Intelligence Service, которые, разгласив сведения о Берии как об их агенте, в любую минуту могли отправить его на плохую опту. Даже в годы войны многое свидетельствовало о враждебных действиях Берии против нашей страны, желание ее поражения. Очень активно он занимался сбором компромата и делал неоднократные попытки подвести под арест русских генералов, уже заявивших о себе победами над фашистами и полководческим дарованием, Жукова, Воронова, Рокоссовского, Тюленева, Сергацкого и многих других. Очень резко Берия противостоял созданию инородного движения по борьбе с фашистскими захватчиками, вооружению рабочих батальонов и партизанских бригад, когда гитлеровцы рвались к Ленинграду и другим городам, мол, не стоит давать оружие в руки разному быдлу. А когда в ноябре 1941 года был создан центральный штаб партизанского движения, то под разными предлогами нарком НКВД арестовал почти всех его сотрудников. Про другие фортели этого ловкого грузина, переведенного в Москву в руководство НКВД, в награду за убийство главы Абхазии Лакобы, я уже не раз упоминал. В качестве куратора атомного проекта Берия тоже отличился, не в лучшую сторону. Как 40, стал тащить в Россию из-за границы все, что фонит радиацией, в том числе ЖД-составами моноцитовый песок из Монголии и Манчжурии, не говоря уже об европейских радиоактивных свалках, не соображая, что нужна лишь только урановая руда. В результате этот придурок засрал радиацией на столетие половину Урала. И это при том, что ему дали уже готовую технологию, на блюдечке с голубой каемочкой. Так как Сталин, заключая с сионистами соглашение в 1942 году, предоставив население нашей страны в качестве пушечного мяса, видимо, не мог удовлетвориться просто поставками по ленд-лизу, слишком мала была цена за такой альянс, и лидеры мирового сионизма были вынуждены предложить ему крупнейшее изобретение военного характера – атомную бомбу, разработка которой уже велась в США. Утешает лишь только то, что по слухам Лаврентий, добрейший души человек, каждый раз, когда дает санкцию на расстрел арестованного, он расстраивается почти до слез. Про деятелей мирового сионизма Кагановича, Михлиса и прочих последующей Троцкого, удачно примкнувшим к победившей сталинской группировке, я лучше помолчу. Что тут скажешь, Зеро? Все явные враги нашей страны. У Кагановича одного брата расстреляли, другой сам застрелился. У Калинина, Ворошилова, Молотова, Поскребышева пересажали жен евреек. И все молчали, так как улики были налицо.